а то мы, как рыбы в редакционных аквариумах, сдохнем. Ну, сволочь с печаткой, иди-ка сюда. Ну, расскажи-ка мне, расскажи, какой ты и как ты дошел до такой жизни. И кудреватые буквы побежали по чистой странице. «Где же ты пропадала?» — кричала матери Мариша, когда Полина наконец добралась до дверей ее новой квартиры. «Я же тебе говорила, что Сене надо купить шерстяную рубашку, он после плеврита слабый. Вот и пошла искать. А там давали, посмотри сама, вот эти вот пончи. Я же чула, что Светке такое хотелось». «Красивая расцветка, как раз для Светки. Раздевайся и попей чаю. Или кофе, у меня растворимый». «Я тебе такое, Мариша, скажу!» — певучим своим говорком протянула Полина, снимая ботинки. «Ни за что не поверишь! Я б сама, если б мне такое сказала, в очи бы плюнула. А тут на тебе!» «Я своего первого человека бачила!» Когда Полина была взволнована, она всегда переходила на смесь украинского с русским. Мариша знала, что это с детства, и сейчас она с любопытством посмотрела на мать. «Він біля мене проїхав на машині, так і надутий, як індук. Я йому хотіла в віконці постукати, так подумала, на біса ти мені здався». «А он тебя видел?» Мариша помешивала сахар в чашечке кофе. «Морду не повернув, як на сліпий, значит, бачив, я ж рядом стояла, ноги біля колеса». «Пей», — сказала Мариша, — «и успокойся». «А чего мне успокаиваться?» — Полина засмеялась. «Я просто удивляюсь, что так получилось». «Это ж сколько я его не видела?» «Больше 30 лет. Не знала, живой он или нет. На фронте ведь могли убить». Полина не сказала, что единственная мысль, которая всю жизнь тревожила ее, была связана с войной, с фронтом. Ей казалось, что брошенный ею Василий мог во время войны с горя не поберечься и погибнуть по глупости из-за нее, из-за Полины. Никому никогда она не говорила об этом, потому что разве об этом скажешь? Начнешь говорить, и получится, что ты о себе очень много воображаешь. Поэтому сейчас она испытала глубокое внутреннее облегчение, установив, что Василий жив, и что живет он, судя по машине и каракулевому пирожку, хорошо. Значит, тогда до войны ничего плохого не случилось. И она с нежностью посмотрела на Маришу. Вон какая умная и красивая выросла дочка. Это ничего, что она так всю жизнь называет ее Полей. И брат ее родной Сеня также. Она их не насиловала, а относятся они к ней лучше не бывает. «Ты, Поля, у нас загадочная», — сказала Мариша. «Я чем старше становлюсь, тем больше тебе удивляюсь». «Ха, вот еще новости», — засмеялась Полина. «Поудивилась бы чему другому. Ты ведь отца не любила, когда к нам пришла». «Что ты понимаешь? Він зі вами залишився, рідних никого». «А тебе 20 лет, ты молодая, красивая, только что по своей воле замуж вышла. Твой поступок, Поля, прекрасен и непонятен, поверь мне». «Тю на тебе!» — засмущалась Полина. «Скажешь же! Я и не раздумывала». «В том-то все и дело. Я хорошо помню, как это было. Ты ж к нам пришла, а Сенька бросал в тебя кубики. Ты лицо закрываешь и идешь, идешь». Полина зажмурилась. Сенька, дурачок, целился тогда прямо в глаза, а Петр стоял и молчал. И правильно, ведь она сама все решила. Господи, ну почему она сама всегда за мужиков все решает? Когда у Петра жена погибла, попала под машину, Полину из конторы послали к нему домой, чтобы помочь вдовцу по хозяйству. Ну, она и пошла. И помнят все, как сейчас. На улице была мыгычка. Дождь, не дождь, а так мелким-мелким ситом просеянный мокрый колючий ветер. И болталось это серое сито над поселком уже который день, придавив к расхлюпанной земле черную шахтную пыль. А мыгычкой, может, потому назвали такую погоду, что в эти дни и рта на улице не откроешь, мыгыкаешь только, если о чем-нибудь спросят. Вот ее и спрашивали тогда. Куда это она идет, если ее дом совсем в другой стороне? И она мыгыкала и кивала на ИТРовские дома. Туда, мол, и иду. Хватало и этого.